Глава 9. Что же такое любовь? Как и от чего рождается это светлое, восторженное и томительно сладкое чувство, при котором весь мир вдруг встает трепетно радостным и удивительно солнечным? Почему любовь, окатив человека морем хмельного счастья, нередко ввергает его в удушливую пучину сомнений и тоски? И что это за волшебное диво, человеческое сердце, которому дано откликаться на прикосновение жизни буйной радостью или тихой скорбью? С Андреем, сыном Павла Ярчука, вершились чудеса первой настоящей любви, и ему казалось, что подобные вопросы еще никогда ни перед кем не вставали в такой обнаженной и глубоко значительной конкретности. Даже неподвижный зной июльского дня и однообразный грохот самоходного комбайна не могли заглушить в нем ощущение праздника и потребности размышлять глубоко и обстоятельно. Андрей, закопченный и загорелый, в испятнанном и запыленном комбинезоне, сидел за штурвалом комбайна и завороженно смотрел, как мотовила натруженными граблинами с коварной заботливостью пригортала к зубастым и проворным ножам податливо-доверчивые стебли ржи. Солнце исторгало потоки горячего золота, и, может, поэтому нагретая и пресно пахнущая рожь казалась Андрею тоже золотой. Время от времени, когда справа на приборном щитке вспыхивала красная лампочка, он привычно нажимал ногой педаль сбрасывателя, и сзади на стерне оставалась огромная копна соломы, будто гора мятой золотой стружки. С высокого сиденья, прилаженного на левой стороне бункера, рожь выглядела жидкой и приземистой, а нетронутая сорняками земля в междурядьях — кольчеватой и седой. Когда же Андрей поднимал взгляд над полем, перед ним открывались дремотные дали, опоясанные лилово-дымчатой гребенкой леса. Только тогда ощущал кожей лица легкое дыхание пахучего и теплого ветерка. Но почему этот ветерок напоминает ему пышную косу Маринки? Почему? Комбайн будто плыл по волнистым разливам хлебов, и Андрей чувствовал себя ближе к небу, где непуганными лебедиными стаями грудились белые, напоенные солнцем облака. В воздухе носились ласточки, похожие на наконечники стрел, прилетевших из седых глубин веков, и ему чудилось, что сквозь оглушающий и деловой говор машины он слышит их тревожное чиликанье. Нет, то не всплески ласточкиных голосов, то зовущий смех Маринки слышался Андрею. Справа, где по разливам ржи плавно брел еще один комбайн, виднелась за Бужанкой на ее бугристом берегу Кахановка. Из крутой зелени, дремлющих в солнечной истоме садов, задумчиво, будто с тайной надеждой, глядели в поле крыши хат, соломенные, замшелые и белошиферные или черепичные. Где-то там, в бархатной зелени мха, и та милая крыша, которая бережет по ночам тихий и таинственный мир его Маринки. Но почему Андрею видятся крыши задумчивыми? Может, потому что под ними живут хлеборобы, для которых жатва — напряженная пора радости и тревог? В эту горячую страду селянин счастлив тем, что плоды его труда заколыхались на полях хлебными лесами, и чем ниже и понурее склоняются на упругих стеблях колосья, тем выше голова крестьянина и больше радостной надежды в его глазах. Однако этот год не сулил большой радости. Засуха. Черное раскаленное слово переступало пороги изб, холодило душу. Земля, истомившись от мучительной жажды, будто впала в забытье, а солнце продолжало немилосердно палить, выпивая тяжесть из колосьев, и никли в мучительной тревоге головы крестьян. Только холеные кахановские поля, где ранней весной мужики, бабы и даже подростки до кровавых мозолей на руках разбрасывали удобрения, мало-мальски благодарили хлеборобов. Не дать бы только заплакать колосьем золотыми слезами. Ох, как нужен хлеб! И чтоб хватило его для плана и для трудодня, иначе селянину придется благополучием своим отвечать за размолвку между землей и солнцем. Но нельзя сказать, что комбайнер Андрей Ярчук ни о чем больше не думал, кроме как о том, чтобы золотые слезы не окропили нивы. Он непрерывно помнил о ней, о Маринке, дочери вдовы Насти Черных. У зеленого вала лесопосадки Андрей развернул комбайн и снова повел его по ровному краю колосистого поля. Приоткрыл крышу бункера и увидел, что он еще не полный. Подивился живучести ржаной гусеницы, которая невредимой, пройдя через молотилку, копошилась поверх зерна. Мерно грохотал комбайн, привычно вертелась мотовила, покорно склонялась рожь перед стрекочущими ножами косилки. Впереди длинный проход, и Андрей снова окунулся в благостное забытье, в мир своей любви. Маринка. Когда Андрей Ярчук после окончания десятилетки отправился на службу в армию, Маринка училась в 7 классе и была неприметной шаловливой девчонкой с 2 косичками-ящерицами, озорными глазами и будничным звонким голоском. Андрей и внимания на нее не обращал, а приехал со службы и встретил смешливое большеглазое чудо. Как-то поздно вечером, укладываясь на сеновале спать, услышал песню, донесшуюся из Евграфовой левады. Хмельной от доброй чарки горилки, выпитой с отцом, матерью и родичами в честь возвращения домой, Андрей даже дыхание затаил, когда его слуха коснулся чистый и нежный, наполненный мягкими мелодичными переливами голос. Он струился незамутненным, серебряным ручейком, и, казалось, вливался Андрею прямо в сердце. Высоким фальцетом, с веселой беспечностью песня выговаривала какие-то вихрясто задорные слова. Хотел вслушаться в них, но помешал отец. Приминая сено, хрустящее и дурманящее запахами разнотравья, Павел Платонович недовольно сказал: «Это Маринка дерет глотку, ее голос. Теперь до полночи спать не даст». «Гарно поет», — восхищенно заметил Андрей. «Гарно», — отец хмыкнул сердито и насмешливо. «Людям на работу чуть свет». Не знал Андрей, что в песне Маринки отец угадывал давно забытые бубенцовые переливы голоса ее матери, Насти, первой своей любви. Песня оборвалась, точно устыдившись слов Павла Платоновича. Андрей долго лежал в темноте с раскрытыми глазами, стараясь удержать в памяти мелодию песни и голос Маринки. И где-то в нем самом смутно забрезжили беспокойные бубенцы. Сердце запомнило песню, с радостным удивлением подумал Андрей, испытывая в то же время томящее чувство. На следующий день он встретил Маринку на улице. Утро выдалось дождливое, с холодным неприветливым небом, и девушка была в фуфайке-стеганке, резиновых сапогах, на голове цветастый платочек. — Здравствуй, Андрей! — с напускной небрежностью первой поздоровалась Маринка. — С приездом! Андрей степенно подал девушке руку, но ничего не сказал, утонув восхищенным взглядом в лучистой синеве ее больших глаз. Был удивлен тем, что Маринка, угловатый, неуклюжий подросток, какой помнил ее, стала за 3 года неузнаваемой. Даже грубая рабочая одежда была не в силах пригасить ее красоту. Тонкие черты смуглого лица, налитые губы со смешинками в уголках и чуть испуганные глаза девушки заставили сердце Андрея покатиться. А Маринка, уловив восхищенный взгляд Андрея, повела с какой-то неосознанной кокетливостью плечами и, пряча смущение, опять с наигранной бойкостью спросила: «Что ж писем не писал из армии?» «А ты ждала разве?» «Другие писали». Андрей не знал, кто были эти другие, но в груди уже рождалось ревнивое чувство. «А я думал, что ты еще не выросла», — полушутливо, с отчетливой грустью сказал он. «А позабыл, как на проводах в армию я тебе букет цветов поднесла?» Да, он только теперь об этом вспомнил. Маринка от имени пионеров подносила ему цветы. «Помню», — вдруг засиял улыбкой Андрей. «Жалко, что я не отважился тогда тебя поцеловать». «Так я тебе и разрешил б», — — засмеялась Маринка и посмотрела на Андрея с чувством собственного превосходства. — А сейчас? — Что сейчас? — Сейчас. Разрешишь отплатить поцелуем за цветы? На лице Маринки сквозь смуглую кожу проступил румянец. Она поиграла крутыми полукружьями бровей, затеребила пальцами кончик, перекинутый на грудь черной тугой косы, и, снисходительно улыбнувшись, прищуренными глазами насмешливо спросила: «Ты уверен, что твои поцелуи так высоко ценятся?» И зашагала по влажной мураве, гордая, недоступная. Ушел Андрей домой удрученным, со щемящей тоской в груди. Потом ему рассказали: Марина Черных учится в Среднебугске в строительном техникуме, уже закончила третий курс и сейчас практикуется в Кахановке. Прослышал и о том, что к Маринкиной хате топчут стежку многие хлопцы, но все безуспешно, кроме шофера Федота Грицая, сына Сереги Лунатика. Маринка, говорят, так вскружила хлопцу голову, что тот всерьез кого-то убеждал, будто мотор его грузовика, когда он сидит за рулем, беспрестанно напевает «Маринка, Маринка, Маринка». А ведь правда. И мотор комбайна все время выговаривает на разные лады это самое нежное для Андрея имя. То ли от Федота, то ли от Маринки слышали люди, что осенью у них свадьба. Эта горькая новость повергла тогда Андрея в безнадежное уныние. Шутка ли? Еще до службы в армии заметный в колхозе механизатор, король двигателей внутреннего сгорания, как нарекли его потом в танковой роте, будущий заочник института, да и по другим статьям видный парень, Андрей в этом не сомневался, и вдруг первая же девчонка, которая обожгла его сердце, уже просватана за другого. Неожиданно и надрывно загудела сирена, вспугнув воспоминания Андрея, красным глазком загорелась лампочка на приборном щите. Комбайн сигналил, что бункер уже обкормился зерном и требует разгрузки. Андрей остановил комбайн, заглушил мотор и мысленно ругнул бригадира за задержку машины. Но тут же увидел, что по жневью, вздымая пыль, мчится к комбайну грузовик Федота. 20-летний Федот Грицай, или по-уличному Лунатик, внешностью удался в мать. Большие и быстрые черные глаза под прямыми в разлет бровями, прямой нос и смолено-черный вьющийся чуб. Нрав у Федота веселый, но с хитринкой. Держится он самоуверенно и не без достоинства. Хорошо поет, умеет забавно копировать голоса людей, особенно тех, кто разговаривает начальственным тоном. С Андреем Ярчуком Федот ведет себя так, вроде не Андрей встал между ним и Маринкой, а сам Федот великодушно и будто бы с радостью уступил сержанту дорогу, хотя всей Кахановке известно, как Федот, узнав, что Маринка начала встречаться с Андреем, в хмельном буйстве порывался сжечь ее хату и порешить соперника. Грузовик резко затормозил у самого комбайна, обдав Андрея облаком сухой и терпкой пыли. «Дай перекур мотору, сержант!» Федот выскочил из кабины, хлопнув дверцей. «Слезай, и сами подымим!» Андрей, неторопливо, обжигая руки о раскаленное солнцем трубчатое железо, спустился по стремянке на землю. Отошли, как полагается, от комбайна подальше. Будто не замечая, что Федот протянул ему пачку с сигаретами, Андрей достал из кармана свои. Дружно задымили, каждый скрывая внутреннее напряжение и враждебность. Но Федот, хоть и моложе Андрея, умел искуснее маскировать свои чувства. — Ну как, сержант, дела? Маринка не обижает? — добродушно спросил он. Андрей промолчал, затянувшись табачным дымом. — Ты с ней по-военному, построже. А будешь сюсюкать, переметнется к третьему. — А ты сюсюкал? — с усмешкой спросил Андрей. Федот закашлялся, бросил сигарету и втоптал ее каблуком в землю. Потом, криво улыбнувшись, сказал: «Ладно, не будем об этом. Давай зерно». Андрей еще и еще жадно затянулся дымом, потушил сигарету и молча поднялся на комбайн. Запустил мотор, уверенно и спокойно включил храповую муфту, горизонтального шнека, и когда из лотка обильным ручьем полилось в кузов грузовика зерно, залюбовался ровной дымчатой линией, которую прокладывал в бледном небе могучий турбовинтовой лайнер. Хотелось забыть о Федоте, о его улыбке, и не терпелось скорее повидаться с Маринкой. Но в жнива комбайнеру все-таки не до свиданий. Только завтра вечером.